Алихан. 4 месяца спустя. «Измайлов, не тормози!» Обернувшись, Катюша усмехнулась, прибавив скорость. Облизнув губы, я невольно залюбовался ее сердцевидной задницей, обтянутой черными леггинсами. «Ну а что поделаешь, если моя девушка, мать вашу, идеальна?» Затормозив около нашей лужайки, Катя спрыгнула с велосипеда, ловко взбив пальцами несколько каштановых прядей из растрепавшегося пучка. Она расстелила покрывало и кинула в центр бутылку воды. Я припарковал велик рядом. Расположившись, усадил любимую промеж своих ног, собственнически обняв под грудью. Некоторое время мы любовались тем, как солнечный диск плавно исчезает в закатном мареве. «Спасибо», — наконец прошептал, целуя ее в макушку. «За что?» «Благодаря тебе это лето стало самым счастливым в моей жизни». Не выдержал и опустил голову, скользнув к ее мягким приоткрытым губам. «Лето заканчивается», — отстраненно пробормотала Катюша, разрывая поцелуй. «Впереди не менее счастливая осень, а потом зима». Катя крепче прижалась ко мне. Я ощущал, как неистово колотится ее сердечко, в то время как мое буквально громыхало от обрушившихся чувств. Вот, оказывается, что значит «любить». Я не испытывал ничего подобного в прошлых отношениях. Рядом с Миланой сгорал изнутри. А Катюша одарила меня крыльями, благодаря которым я научился парить так высоко, что дух захватывало. «Я люблю тебя, Алик». Она судорожно переплела наши пальцы на своем обнаженном животе, прижимаясь ко мне еще теснее, ластясь, зная, как я люблю, когда она проявляет инициативу. «Котёнок». Сильнее сжал ее бедра коленями. «Кот». Катюша слабо рассмеялась. В последнее время она все чаще называла меня котом. А что, неплохо. Хотя я бы позволил ей называть себя хоть блохастой псиной. Только бы всегда была рядом. «Я люблю тебя, Алик». «Кать». Прошелся губами по ее тонкой шее. «Тогда почему ты до сих пор не переехала ко мне?» Задал излюбленный вопрос в ожидании положительного ответа. После того, как мы сошлись, я решил не торопить события и окружил свою девушку всей этой романтической мишурой. Цветы, свидания, неожиданные сюрпризы. Однако она продолжала держаться отстраненно. Даже не обладая интуицией Нострадамуса, я догадался, Катюша мне не доверяла. Пришлось приложить немало усилий, прежде чем в наших отношениях наметились подвижки. Все это время я продолжал занятия с психотерапевтом, искореняя триггеры прошлого. В конечном итоге нас спасла откровенность. Мы с Катей начали разговаривать по душам. Сперва это давалось чертовски тяжело. Я никому никогда не рассказывал о своих шрамах на сердце, не делился болью. Но тут, как выяснилось, главное — начать. Со временем в красках поведал ей о своих ощущениях от всего кошмара под названием «Моя жизнь» после сговора отца и Марго. Конечно, не удалось обойти тему Миланы и ее пагубной зависимости. А еще пришлось осветить период жизни, когда родители развелись. Я предстал перед ней голым, со всеми проблемами и загонами, с таким грузом прошлого, что «мама, не горюй». И случилось чудо. Постепенно Катя начала оттаивать. Моя храбрая трусиха стала приоткрывать свою душу. А воинственный котенок сбросил доспехи, и меня ждало потрясение. Я ужаснулся, узнав, сколько всего ей пришлось вытерпеть. От меня в том числе. Жаль, машину времени до сих пор не изобрели. Иначе бы вернулся в прошлое, оторвать себе яйца. «Эгоистичная скотина». Повернул голову, зацепившись взглядом за одинокую ромашку посреди травы. Протянул руку, переломил стебель. «Погадаем?» Катя неопределенно пожала плечами, разглядывая чахлый цветок. «Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет». Технично обрывала лепестки, стараясь отвлечься от мысли о ее заднице, тесно прижатой к моему паху. «Поцелует», — тихо рассмеялся. Катюша». Выдохнул возле аккуратной мочки. «Кстати, у меня для тебя кое-что есть». Выудив из кармана, протянул своей девушке небольшую коробку, обтянутую белоснежным велюром. «Что там?» Я вложил подарок в ее дрожащие ладони. «Открой». «О, боже!» — пробормотала Катюша, доставая подвеску в форме котенка. «Та самая?» Она устремила на меня немигающий взгляд. «Ага», — самодовольно усмехнулся. «Но как?» — только и смогла произнести. Несколько дней назад мне позвонил ювелир, у которого я заказывал эту подвеску. Он случайно увидел ее в одном из ломбардов. «Эта вещь принадлежит тебе». Забрался пальцами в ее каштановые локоны, перебирая. «А завтра мы выберем для нее цепочку. Идет?» Катя кивнула. «Алекс, спасибо тебе. Она невероятная». Ласково коснулась подушечками пальцев моей щеки. Теперь все окончательно встало на свои места. Какое-то время моя девушка молчала, а затем шепнула мне на ухо. «Алик, нам пора. Скоро Наташа с Сергеем приедут. Только пообещай без своих выкрутасов, ладно? Все-таки Сережа парень моей сестры. Вечер в компании Рыжего. Я ухмыльнулся. Что может быть заманчивее? Да-да, теперь стабильно раз в неделю мне приходилось терпеть общество Сереги. Подозревал, карма настигла меня в его лице за все те идиотские поступки, которые я творил в начале знакомства с Тумановой. Хоть Катя и не признавалась, но я чувствовал, как для нее важны эти посиделки в родственном кругу. Поэтому изо всех сил старался найти точки соприкосновения в общении с ребятами. При воспоминаниях о нашей первой встрече меня до сих пор пробирал смех. Увидев меня, младшая Туманова открыла рот и, беспардонно указывая пальцем, шепотом поинтересовалась у сестры. «Настоящий я или у нее глюки?» «Так и живем. Не равен час подружусь и со всей гоп-компанией Рыжего. Будем вместе махать битами на районе».